продолжаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Еще раз напомню, телеграм-канал, официальный телеграм-канал Сергей Александрович называется «Сергей Михеев». Для ориентира там 221 тысяча подписчиков. Наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс. Идет прямая видеотрансляция эфира. Первое о главном ВКонтакте и в Телеграме. На этих двух площадках видеотрансляция, где можно посмотреть на реакцию Сергея Александровича на разные политические и социальные темы, да. Уход Байдена, объявление, в принципе, ожидаемое событие, но, тем не менее, вот все больше и больше разговоров, что, хотя все ждали, что Байден откажется дальше от борьбы, все равно мир как-то зашатался. И так он на грани был полной разбалансировки, сейчас вот вроде как будет все еще хуже. Ну и ожидаемая реакция из Украины, которая, по сути, жила только тем, что Байден поддерживал киевский режим. Мы начали в прошлом часе говорить, что и заговорили о референдуме всеукраинском по переговорам с Россией. И, значит, Зеленский допустил, что готов напрямую разговаривать. Вот, и прочие, прочие, прочие, прочие вещи. Ну, это еще раз подчеркну, что очень опасно всему миру зависеть от результатов выборов в одной единственной стране. Вот это очень опасно. Поэтому вот это американское лидерство становится просто, ну, критично неприемлемым для всего мира. Вот там, так сказать, происходит непонятно что, какие-то два старика бодаются, теперь, значит, один из них отвалился, дальше неизвестно что, а весь мир должен за этим наблюдать. Я думаю, что вообще система обеспечения там, безопасности в мире, да, система, так сказать, мирового устройства, если хотите, там, какие-то разделения зон влияния и прочее-прочее, требует переосмысления. Вот эта ситуация, сложившаяся после распада Советского Блока, когда все зависят от одной страны, а эта одна страна что хочет, то и делает. А внутри нее, этой одной страны, тоже куча проблем. Вот. Это неправильная ситуация, нездоровая ситуация. Да? Теперь, что касается Украины. Ну, Украина – это как бы, ну, просто показательный пример некомпетентности постсоветских элит. Там, все постсоветские элиты, как бы, да, не это самое, не айс, что называется, не блестящие. Вот. Но украинская – это что-то с чем-то. Просто буквально довести замечательную, в общем-то, страну, так сказать, до такого состояния, в котором она сейчас находится, своей совершенно безмозглой абсолютно политикой, это надо еще уметь. И вот действительно, как уже мы говорили, и в отношении даже своего хозяина главного поступить так глупо, как они поступили, тоже надо умудриться. 4 года они поливали грязью Трампа, оскорбляли его, как бы теперь, вот надо, теперь надо будет с ним договариваться как-то и просить его о том, чтобы он это самое как-нибудь не оставлял их там или что-нибудь в этом роде, да. Ну и да, на этом фоне, как мы уже в прошлом части в конце говорили, появляется разговор о том, что вообще-то Зеленскому надо уйти. А Зеленский уже говорит, а о чем мне уходить-то? Я, в принципе, сам могу тоже поговорить с Путиным. Еще недавно говорил, что он с Россией не будет говорить, и говорит, ну а зачем? Я могу, почему нет? Ну, не, я могу. Это я тогда говорил, а сейчас-то другое дело уже, совсем другое дело. Ну, вообще, это детский сад, что на лямках. Можно было бы над этим смеяться, если бы за этим не стояла кровь, понимаете, если бы за этим не стояла война и так далее, и так далее. Вот, вот в чем дело-то, да? А он ничего, как бы, ему говорят, слушай, тебе, он намекает уже внутри, тебе пора уже отваливать, все, родной, ну все, ну смотри, погода меняется, так сказать, да, пошли, сначала были перистые облака, потом кучевые, как бы, да, и так далее, да, теперь уже просто того и гляди, как бы, да, разразится гроза, и непонятно, что надо будет делать, тебе пора уходить, потому что ты та фигура, с которой уладить всю эту ситуацию не получится. А он еще неделю назад, между прочим, угрожал это самое, каким-то супер-пупер наступлением, между прочим, да? Кто не помнит, да? И говорил, что вот, да сейчас мы это самое, если Запад будет достаточно жестким, говорил он, твердым, мы покажем результаты, закончим эту войну победно до конца года. Вот что говорил Зеленский. А сейчас он говорит, ой, значит, это самое, второй раунд мирной конференции, и, в принципе, я могу и поговорить с Россией, а почему нет, и с Путиным поговорить, да. Вот что может на этом фоне случиться с Украиной, да, теперь, как бы, да, остается прорабатывать разные варианты. В принципе, уже сейчас, вот, когда я много раз говорил здесь и в разных эфирах, тем, кто на Украине слышит, а кто-то слышит в любом случае. Слышат те, кто слушает по службе, вот, слышат те, так сказать, кто ненавидит, слышат те, кто, в принципе, сочувствует и так далее, и так далее. Пора, вам всем пора убирать Зеленского. Тем, кто сочувствует, тем, кто ненавидит, тем, кто, так сказать, за, тем, кто против. Вам пора убирать этого клоуна. Все, он больше не нужен. Теперь уже совершенно очевидно, Байдена не будет. Не будет этого дедушки, которому можно будет это самое ездить по ушам, и который воспитывался и рос в период холодной войны. Как бы, и у него вот это вот в голове, так сказать, застыла эта формула, да, по поводу там Советского Союза, империи зла и так далее, и так далее. Они все рассказывают, что Путин собирается устроить Советский Союз. Можно спорить о Путине, так сказать, вообще до умопомрачения, но Советский Союз он не собирается восстанавливать. И это очевидно. Вот, собственно, и все. Как бы, да, и тем более не собирается наступать там на какую-нибудь там Францию или Германию и так далее, и так далее. Слушайте, он пытался 30 лет с ними договариваться. Мы местами вообще ложились под них, так сказать, там просто растирались ковриком, да. Но вот Байдена, который был убежден вот в этом, его больше не будет. Поэтому Зеленский, вам всем, так сказать, да, господа хохлы, как бы, да, панове, это самое, панове, вам пора убирать этого клоуна, этого шипздика. Все, так ли или иначе, его надо менять. Кто уж там, как там это самое, в его личной охране кто-нибудь что-нибудь сделает, как бы, или еще что-нибудь, кирпич там на голову упадет, или его кто-то уговорит там, или убедит. Все, как бы, да, эти вещи надо менять. Потому что, значит, впереди замаячили совсем, так сказать, такие неприятные расклады. Вот будет ли помогать Трамп Украине, не будет ли, как оно будет, Европа, будет ли она воевать. Все эти разговоры про то, что Европа готова воевать с Россией без Америки, маловероятно. Вместе с Америкой... Ну, в формате ядерной войны, как бы, да, это тоже все кончится очень плачевно. Поэтому вот этот вот вариант, который вы проговорили, тоже ссылаясь на некоторые там слухи с Украины, уход Зеленского и передача легитимности... Это не слухи, это написал действующий депутат Верховной Рады Шевченко. То есть Рада, видимо, поняла, что тоже ветер перемен там все сильнее и сильнее дует. Он сказал, что заставит победа Трампа заставит уйти Зеленского в отставку и заставит нового главу парламента подписать мирное соглашение с Россией на обоюдных, с обоюдными уступками. Ну, вот что касается этой Рады, да, опять же, Рада, кто-то должен понять, что пришло на Украине, что пришло время игры, все. Вот эта диктатура, так сказать, маленького этого самого шипздика из этого самого, из Кривого Рога заканчивается. Почему? Потому что она базировалась только на одном, на однозначной безоговорочной поддержке американцев. Эта поддержка уже сейчас начала вибрировать, а что с ней будет через полгода, вообще никто не знает. Поэтому у всех остальных появляется поле для игры, для политической игры. И в этой игре как бы можно или полностью проиграть, в том числе, так сказать, в войне с Россией, вот. Или все-таки взять и зафиксировать хоть какую-то ситуацию с сохранением там украинского государства, вот. Вам же там где-то надо же находиться, да, в противном случае, как бы, ну, чем это может кончиться, вообще все непредсказуемо. Все эти разговоры про то, что надо НАТО втянуть в войну с Россией, ну, все сгорит, как бы, да, включая Украину. Надо же думать, так сказать, паны, как бы, хохлы, пора пришла уже это включать мозг, вот, надо думать, как бы, о том, что будет дальше. Верховная Рада в этом смысле, да, действительно, является легитимным органом, и когда Путин говорил об этом, долго разъясняя, так сказать, украинцам украинские законы, вот, он недаром же на этом сделал акцент, он сделал предложение, фактически. Разъясняю, так сказать, тупорылым украинским депутатам на пальцах. А депутаты в основном там тупорылые, потому что я как бы знаю эту украинскую политическую элиту. Она и сначала-то была не шибко умная, как бы, а сейчас-то это просто вообще как бы, ну, не знаю, сбор блатных и шайка нищих, как бы, да. Вот, так вот, объясняю вам как бы на пальцах. У вас есть возможность сыграть как бы большую игру, вот, и сделаться хоть кем-нибудь. Вот пока до этого момента вы были никем. Особенно фракция «Слуга народа», которую собрали просто на улице. Я, например, знаю, как эту самую «Слугу народу», эту вот партию-то лепили. Это просто их просто на улице собирали. Вот реально, как бы, эй, мужик, стой, иди сюда, как бы, хочешь быть в партии «Слуга народа», как бы, да? Вот стоит столько-то, давай, все, будешь это самое. Если у других там каких-то этих сил еще была хоть какая-то биография, то у большинства депутатов от партии «Слуга народа» не было вообще ничего. Просто ничего. Это просто там какие-то авантюристы, городские сумасшедшие, случайные люди там и прочее, прочее. Но вот у вас появился шанс сыграть в эту самую игру какую-то, да, большую политическую. Ну, хватайтесь за него, держитесь за него, да, и так далее, и так далее. Кстати говоря, тот же Зеленский тоже должен понимать простую вещь, да. Его физическая безопасность, физическое выживание во многом будет зависеть от того, готов ли он, так сказать, да, какой-то серьезной гибкости. Например, уйти сейчас, сохранив в Верховной Раде свою фракцию, пусть даже она и номинально его, потому что они, конечно, могут предать его за один вечер буквально, да. Но, тем не менее, это тоже все-таки хоть какой-то базис для того, чтобы остаться, существовать каким-то образом, или спокойно уехать хотя бы, я уж не знаю, да. Или остаться в политике украинской, хотя мне кажется, что он никому не нужен в этой политике, он уже всем мешает абсолютно. Вот, а если американцы не будут на него ставить, то все, конец. Вот для него это все, так сказать, да, спокойной ночи, малыши, как бы, да. Все закрывается и заканчивается, потому что за ним никого не было, нету, вот на самой Украине за ним нет никого. А, значит, против него все больше и больше и больше. Поэтому вот эти вот все разговоры, как бы, да, они, и вот ситуация с Байденом, она еще больше подвигает ситуацию, эту внутриполитическую ситуацию на Украине к переменам. Эти перемены вовсе не обязательно в пользу России, но они как бы, да, назревают. Хотя бы для того, чтобы, ну, если кто-то и будет вести переговоры, то не Зеленский. По крайней мере, теперь уже очевидно, что в случае прихода Трампа, вот Байден бы настаивал бы на том, чтобы, если бы какие-то переговоры были бы, чтобы они были бы с Зеленским. Трамп на этом настаивать не будет. Все, кто слышит нас, так сказать, там, не будет Трамп настаивать на том, чтобы эти переговоры шли с Зеленским. И все равно, кто будет представлять Украину. Ему все равно, кто будет представлять Украину. Зеленский для него не является ценностью. Для вот этих элит, которые были сейчас, Байден, Шмайден, Зеленский представляет ценность. Он их продукт. Для тех, кто придет в случае прихода Трампа, в случае прихода, Зеленский ценности не представляет. Вот что важно понять, как бы, да. Вот, опять же, там. И причем понимать надо быстро. Там долго тянуть нельзя, потому что на самом деле каких-то огромных запасов по времени нету. Они там все это раскатывают какие-то губищи, там планы разбрасывают там, на это самое на 5 лет вперед, там, на 10 лет вперед. Там, да? Понимать надо быстро, потому что в лучшем случае в запасе осталось полгода. Это в лучшем случае. В лучшем случае. Сын Дональда Трампа, Трамп-младший, в очередной раз высмеял Зеленского, на этот раз в связи с отставкой Джо Байдена. Ну, якобы, да, псевдо. Телефон Зеленского, он названивает, пишет Байдену. Первое сообщение. Мне страшно, после того, как стало известно об сходе Байдена. Мне страшно, ответь. Я уже и дальше буду, я же и дальше буду получать деньги. Потом типа 52 неотвеченных звонка от Зеленского Байдену. Но, кстати, про звонки. Зеленский же одним из первых бросился целовать руку Трампу. В субботу у них был телефонный разговор анонсированный. Вот. И деталь важная, которую сам Зеленский подчеркнул, он назвал Трампа уже президентом США. Я разговаривал с президентом США Трампом. То есть не бывшим, там, не кандидатом. Я разговаривал с президентом Трампом. Обсуждали, значит, я хочу лично встретиться, вот, чтобы все было, наши были, сделать мир честным и действительно каким там он сказал, длительным. Вот. Президент Трамп личную встречу настаивал. Мелкое ты чмо, хочешь сказать, да? Ну как же так? Смотрите, и это уже... Это еще не было известно об отставке. Да. Это... И уже и Трамп президент. Еще до того, что Байден, так сказать, решил уйти из гонки. Уже и в Китай министр иностранных дел полетел. Украинский, так сказать. Уже и переговоры с Путиным тоже Зеленский готов вести. Ну, надо же, ну, хоть какие-то, ну, хоть какое-то, так сказать, ну, видимость, так сказать, принципов-то надо иметь. После этого они будут говорить, что они независимая страна. Мы такие, а независимые от кого, да? Независимые от здравого смысла, в первую очередь, да? Потому что отсутствие этого здравого смысла, оно и лишило украинскую элиту того шанса стать действительно процветающей страной, которая им вот просто вот на дурика свалился после 91-го года. Ну, видимо, Зеленский и его команда понимают, что при Трампе точно никакого НАТО не будет, потому что Трамп говорит, мы не хотим Третью мировую войну, мы наоборот будем отодвигать эту печальную возможность для всего мира. Ну и в дальнейшем, судя по заявлениям, которые из Киева, из других украинских городов звучат, там уже потихоньку начинают прощаться и с Бандерой, и с бандеровцами, с его наследниками. Прощаются во всех смыслах. Хоронили тут в выходные Ирину Фарион, это известная русофобка, которая долгие годы продвигала в общественном украинском мнении, что русских надо ненавидеть, русских надо уничтожать. Она рассказывала, как ее внук в детском саду, если кого-то зовут русскими именами, там Ваня либо Миша, вот надо бить прямо в лицо. Вот так вот уже воспитывала она своего внука. Ну и случилась неприятность. Кто-то ей выстрелил в голову. В выходные ее хоронили. Пишут, что показательная расправа – это, скорее всего, дело рук украинских спецслужб. Хотя до этого Фарион достаточно серьезно наехала на военнослужащих ВСУ. Сказала, что те, кто по-русски говорит на линии фронта, они не украинцы, они, значит, неправильные защитники. Ей даже националисты. В общем, кто-то выследил, подстрелил. Вот, теперь, что называется, вот, самая настоящая денацификация произошла. Ну, в частном случае. Ну, Фурион, да, злобная ведьма, да, знакомая мне еще, так сказать, с этих самых, до этих всех майданных лет, вот абсолютная, абсолютно сумасшедшая, так сказать, озверевшая тетка на почву этого украинского национализма, причем, да, вот она особенно любила гнобить детей, кстати говоря, да, сама приезжала в детские сады, как бы, да, оскорбляла там детей, вот, которые называли себе там, ну, там был, помню, сюжет, как тебя зовут, Маша, она начинает эту Машу, так сказать, догнобить, потому что Маша тебя не могут, тебя могут звать только Марийка. Вот это, ну, то есть такая вот тварь, как бы... Как, ну, что просто... дети не могли ей ответить, да, кулаком. Да, такая тварь, на которой просто вот, вот пробы ставить негде. Абсолютно омерзительная, так сказать, стерва. Вот, с таким вот жестко бандеровским этим самым убеждением. Вот, но тем не менее, да, тем не менее, то, что ее убили, говорит о начале выяснения отношений. То есть не начале, а о том, что вот действительно ситуация на Украине, она становится все более напряженной, все менее как бы предсказуемой и... начинают друг друга жрать. Потому что, например, в большинстве случаев, как бы, ну, вот, люди, которые за этим наблюдают, считают, что вообще ее грохнули азовцы. То есть она некоторое время назад вступила там в публичную так, жесткую перепалку с вот этими неонацистами, кстати, из вот этого нацбата Азов. Запрещенного у нас как да. Терроорганизация. Вот. И как бы большинство считает, что это они ей и, собственно говоря, и отомстили. Хотя понятно, что там в Киеве тут же Зеленский высказался, что это, конечно, это русский след, там Россия. Вот, нахрена бы этой России, так сказать, нужна эта Фурион, вот так вот ее прям конкретно жучить. Давно бы уже могли это сделать, потому что она не Буданов какой-нибудь, не Зеленский, никто ее там особо не охранял, и, в принципе, достать ее не было проблемы. А самое главное, что когда у нее разразился скандал, вот в том числе на этой почве, там, да, ее там, внутри Украины, стали называть агентом Путина, агентом ФСБ. Нет, сначала КГБ, что она еще при советской власти была завербована, продвигала вот антироссийскую повестку, тем самым помогала Москве. Ну, наоборот, ну да, вот может, ну там какие-то бредовые совершенно сценарии. Кстати говоря, совершенно это не исключено, что она когда-то сотрудничала с КГБ, потому что, например, скажем, доподлинно известно, что с КГБ сотрудничало большое количество, например, прибалтийских националистов, включая тех, которые потом заняли очень высокие посты и стали там просто самыми ярыми националистами, там, какими только нет. Ну и вообще, куда, что там далеко ходить, если первый президент незалежной, так сказать, Украины был этот самый Кравчук, первый царь как у партии Украины. Ну, куда там еще дальше-то ходить? Который потом начал признаваться, что, ой, он тоже когда-то в детстве он в схроны бандеровцев носил им там жрачку там и все остальное, там и тра-та-та. Вот, то есть тут, конечно, это тоже возможно абсолютно все. А, вот, но, тем не менее, да, ее там гнобили, говорили, что она агентша там Путина, ФСБ, России и чего только нет. А, вот, если она агентша ФСБ, то зачем же нам такого, так сказать, ценного агента как бы ликвидировать-то, да, и так далее. Ну, то есть, скорее всего, ликвидировали ее свои же, да, в рамках, вот, знаете, борьбы, условно говоря, за, значит, выставление прав, вот, и так далее. Ну, вот, ну, понятное дело, сваливать все на Россию. Вот если с Зеленским, кстати, случится что-нибудь, да, вот, как по мне, так сказать, давно надо было уже их всех нейтрализовать, но как бы этого не сделали, но если что-нибудь случится, то, конечно, сваливают на нас, вот, а с большой вероятностью нейтрализуют их сами. Вот, и просто вот этот случай с Фурион, он как бы замечателен, так сказать, тем, что она действительно невероятно озверевшая, значит, ненавидела Россию и все, что связано с Россией, но при всем при этом убили ее, судя по всему, свои же. Ну, там, условно говоря, свои. Вот. И знающие люди утверждают, что, собственно, на Украине сейчас это тенденция, потому что все больше и больше хаотизация государства. В какой-то момент казалось, что Зеленский там устроил там просто какой-то, так сказать, укрорейх, действительно. Но никакого укрорейха там, на самом деле, долго продержаться не может, и в силу как бы разных причин, включая национальный характер. Вот. И сейчас скорее как бы, да, все движется к какому гуляй-полю. Вот, значит, вооруженные группировки, значит, всякие разные нацбаты, значит, военно-полевые как бы командиры всякие разные, это, скажем, лидеры, вот, у которых там под началом там те или иные бригады, там, или, скажем, там полки, там, и прочее-прочее, там, батальоны, и вот, и они становятся просто на самом деле полевыми командирами, вот, и все, видимо, вот, примерно туда движется, и я так понимаю, что убийство Фурион, это, ну, такой тоже признак как раз такой хаотизации этого процесса, который сейчас может пойти быстрее, если, конечно, они там какие-то экстраординарные меры не примут, а какие меры? Еще раз говорю, там над Зеленского надо избавляться. Вот, по большому счету, там другого выхода нет. Другого выхода нет. Ну и действительно, вот этот маховик ультранационализма, русофобии, я так понял, он уже качнулся, может быть, в другую сторону и начал избивать тех, кто его вверх толкал. Это маховик. Как про украинский язык мы с вами говорили. Помните опросы, значит, на Украине, которые зафиксировали недавно, причем государственная служба зафиксировала недавно падение на 17% популярности украинского языка. Ну, объясняется очень просто. Знаете, в условиях реального двуязычия вот, украинский язык стал языком мобилизации, языком, так сказать, официальной пропаганды, языком Зеленского. И он теряет популярность. Все. Он стал языком смерти, по большому счету. Если бы там это было вот одноязычие абсолютно, то другой вопрос, да? А в условиях двуязычия русский язык стал тем языком, с которым ты разговариваешь с друзьями, родителями, как бы близкими и так далее, и так далее. А украинский стал языком официальной пропаганды. А эта пропаганда все больше и больше загоняет страну как бы в тупик. И поэтому его популярность падает. Такая же фигня будет с бандеровцами. Вот когда мы тоже говорим, а как же оно, вот может ли оно как-нибудь устаканиться, это будет очень сложно, но теоретически это возможно. Все зависит от того, от исхода этой самой ситуации. Кстати, интересный признак, я просто знаю довольно много, так сказать, знакомых, ну, у которых есть родственники на Украине. В последнее время те, кто когда-то просто брызгал слюной и отказывался общаться, или общение сводилось к одним оскорблениям, вдруг стали как-то мягче почему-то. Писать стали, так сказать, поздравлять с праздниками. Даже так? Ну, такими праздниками, как бы нейтральными, да? Вот от чего бы это? Неизвестно. Я думаю, что от того, что ветер меняется потихоньку. Я не идеализирую ситуацию, но надо понимать, что тоже многие вещи, связанные с украинским национализмом, они, в принципе, были надуманы. Вот. И если он будет терпеть поражение, то многие из тех, кто еще недавно, так сказать, орал, кто не скачет, то и москаль, они скажут, что это вообще были не мы. Мы это вообще не я. Да мы и не скакали. Где на фотографии? Вот это я? Не, это не я. Ну, похож, может быть, но не я. Вот и все. Да. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Еще раз напомню, официальный телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев». Для ориентира там 221 тысяча подписчиков. Наш телеграм-канал «Вести FM Плюс» и ведет прямая видеотрансляция эфира. Первое о главном ВКонтакте и в Телеграме. Не переключайтесь. 12:33 в столице. Продолжаем программу. В студии «Вести FM». Сергей Александрович Михеев и его «Железная логика». Мне даже страшно стало, Павел. Да. Классно, вы декламируете. Да. Пару штрихов про беспринципность и наглость украинского режима киевского. На этой неделе Украина, не объясняя ничего, перекрыла нефтепровод, который шел через ее территорию в Венгрию, ну и дальше там в Словакию нефтепродукты. Уже заговорили, в частности, издание «Политику» пишет, что Венгрия может столкнуться с топливным энергетическим кризисом в течение ближайших нескольких недель из-за того, что транзит остановлен, вот, что украинские меры создают очень серьезную ситуацию. И через два дня после того, как она отрубила транзит, Украина обращается к Венгрии и Словакии: «А дайте нам электроэнергию, у нас энергодефицит, вы знаете, да?» Вот. Вы забудьте, что вы сейчас останетесь без бензина, то есть без того, там напряженная внутриполитическая ситуация в Венгрии, она еще больше накалится. Вот. Вы останетесь без бензина, но электричество нам дайте. Ну вот когда мы рассуждаем об Украине и украинцах, да, и спрашиваем, как же это вот случилось, так сказать, все это дело. А так вот и случилось. Самые худшие черты национального характера, описанные в анекдотах, вот, да, были воплощены в образ политического украинца. Злой, тупой и жадный. Злой, это вот этот трезуб. Злой, тупой и жадный. Это и есть реальное лицо современной Украины. А вовсе не какие-то там фантазии, глупые мечты и вот эти вот какие-то бредни про, опять же, демократию, которой кто-то не дает, значит, развиваться и так далее, и так далее. То есть вот хамство, как принцип жизни, наглость, обман, вот это вот себе в карман как бы все, а потом прийти еще, значит, человеку нагадить под дверью, а потом прийти еще у него соли попросить, так сказать, да, у соседа, да, вот, и так далее, и так далее. Вот это и есть, собственно, современная Украина. Вот это она. Вот это она, как бы, а не какая-то там выдуманная, так сказать, себе страна света, вот, которая, как бы, вот, оказывается, белая и пушистая, а ее там все обижают. Ее обижают, так сказать, именно потому, что она так себя повела. А повести могла бы совершенно по-другому, потому что в том же украинском характере есть совершенно другие черты, на которые надо было ориентироваться, потому что, значит, везде есть и хорошее, и плохое, и это очевидно. Что касается перекрытия, ну и плюс, что касается Европы, между прочим, Европа сама ее, вот эту Украину, убедила в том, что ей можно все, что на самом деле можно хамить кому угодно, что можно вести себя как угодно. Ну и вот она пытается жить таким образом. Другой вопрос, что надо же понимать, что это все временно. Вот. И эта инерция может быть совершенно недолгой. Вот. И быстро поставить на место. Перед Европой теперь будет стоять, значит, вопрос, а что с этим делать? Вот вы раздули эту Украину до каких-то глобальных размеров, да, проблему. Она того совершенно не стоила. Чего вы будете дальше с этим делать? Что касается Венгрии и Словакии, да, и нефти, ну, это очевидное наказание от евробюрократии. И Орбан, от американцев. Орбан. Да. Орбана наказали за то, что Орбан посмел поехать в Москву, Пекин, а потом еще и повстречаться с Трампом. Значит, и вот в Киев, который выполняет все эти указания, видимо, из Вашингтона, из Брюсселя, она, значит, прилетела, как бы, приказ наказать Орбана. Наказать его. Вот наказать и все. По беспределу причем, да? Ведь это самое, транзит-то остановили совершенно незаконно. Не объясняя никакие причины, как бы, да, что кто-то что-то нарушил, нет. Но это и есть вот хохлядство в его, так сказать, абсолютном виде. Вот так вот, нам так сказали, как бы, да, а мы раз и рады выполнить, да, и все дела, да, взяли и перекрыли. Вот наказывают Орбана за то, что он так поступил. И одновременно с этим же говорят, ну, дайте нам, как бы, нас-то за что, так сказать, да, нас-то за что, дайте нам вот электроэнергию, нам не хватает, дайте электроэнергии. Еще это к вопросу о том, насколько сказочные дебилы. Они почему-то считают, что реально им все должны. Почему, от чего, так сказать, да, ну, им все должны, в том числе те, кого они оскорбляют, унижают, кого они считают. Вот кто не понимает причин начала конфликта с Украиной, вот они, причины. Просто раньше, как бы, да, об этом никто не говорил. Я могу сказать, как человек, который хорошо знает, так сказать, всю цепочку событий, вот так они довели дело до войны. Вот так, потому что у них было все, им все давали. Они хамили и хамили и хамили, и это хамство только возрастало от года в год. Им говорили, нам от вас ничего не нужно, только не вступайте в НАТО. Нет, мы будем, мы хотим туда двигаться. Им говорят, вы угрожаете нашей безопасности, а нам плевать. Вы же на это самое москали, как бы, а мы вот украинцы. Им говорят, ну давайте так, это самое, когда вот они решили подписывать это самое договор с ассоциацией с Евросоюзом, говорят, мы им говорили, вот этот договор ущемит наши экономические интересы, давайте найдем какое-нибудь решение. Они, их ответ какой был? Нет, мы имеем право и с Евросоюзом ассоциацию подписать, и вы нам не имеете права не ущемлять наши интересы. И газ вы нам должны продавать за 3 копейки и так далее, и так далее. Вот как все это дошло до нынешней ситуации. Вот это украинское политическое хамство, абсолютный беспредел, наглость, там, обман бесконечный, он и довел ситуацию. Потому что я вам серьезно говорю, как бы, да, я лично никогда это не одобрял, но российское руководство с ними очень долго цацкалось и возилось, как бы, да, волындалось, ну просто как с детьми. Ну давайте вы не будете вот так вот делать, ну давайте вы так не будете делать, ну ведь мы же вам и это разрешаем, и то, и пятое. Нет, они почувствовали себя типа победителями. Они стали нам мстить за порождение вот этих вот уродов-бандеровцев в войне, да, как бы когда-то было. Вот так они и довели дело до всех этих вещей. Если нам не верите, посмотрите, что они делают сейчас с этой Венгрией. Они, видите, Орбану мстят. И причем даже они не сами мстят. Им сказали мстить, и они мстят. Вот. Вот и после этого обращаются к ним же за помощью и рассчитывают на понимание, между прочим. Вот оцените тоже, так сказать, ситуацию. Орбан контактирует с Трампом. Трамп, возможно, станет президентом Америки. Орбан в этом случае лучший, так сказать, его, как бы, этот самый партнер. Союзник в Европе. Да, партнер в Европе. Зеленский на что-то рассчитывает. И одновременно с этим он 4 года оскорблял Трампа. И сейчас, вот прямо сейчас, да, гадит Орбану, который, возможно, станет лучшим союзником Трампа. Но вот вопрос в том, ну ты не дурак ли вообще просто? Ну ты не дебил ли вообще? Вот так они довели вот это все до ситуации. Злой, тупой и жадный. Злой, тупой и жадный. Вот это характеристика политического украинца. А вовсе не свободолюбивый, прогрессивный европейский. Вот в чем проблема-то реальная. Как бы, если на эти вещи смотреть прямо и знать историю вопроса детально, а не вообще так себе, как бы начиная отчитывать ее, там, условно говоря, с февраля 2022 года. Вот в чем дело. Да, и что теперь с ними делать, как бы, да, совершенно непонятно, кстати говоря. А как по мне, так пора уже это. Байден все вышел из гонки, пора уже открывать обратно этот вентиль. Вот в чем дело. Ну, может быть, еще на что-то рассчитывают, не знаю. Еще одна большая тема, которая случилась на прошлой неделе. Мы ее обсуждали достаточно активно в пятницу. Но тут последствия, я говорю про глобальный IT-сбой по вине Microsoft. Там 8,5 миллионов компьютеров получили экран смерти, синий экран. То есть люди не могли зайти. Ситуация выправляется, но все равно еще не все компьютеры подключены обратно. То есть проблема на протяжении нескольких дней не решена. Это достаточно серьезная проблема. И на этом фоне, на фоне глобального сбоя, оживились апологеты наличных. Нас все толкают в цифровой мир, значит, бесконтактная оплата, не будет вам кошелек оттягивать карман. Нет, вот это показал, там же и банки не работали, банкоматы не работали в некоторых странах. Вот есть такой альянс «За выбор способа оплаты», это международный альянс. Он счел вызванный сбоем хаос новым доказательством риска перехода к безналичному обществу и призвал правительство мира закрепить обязанность всех работающих в стране компаний, ну, в странах компаний принимать наличные. Это еще не все. Ладно, этот альянс, да, он может чем-то, кем-то купленный быть. Крупнейший британский профсоюз GMB заявил, что сбой подтвердил невозможность полного отказа от наличных. Наличные – это жизненно важная часть существования наших сообществ. Суть в чем? Давайте, ну, давайте в конверте, как раньше. Нет, суть вот в чем. Вы знаете, я довольно, так сказать, это самое осторожно отношусь к этому цифровому коммунизму, что называется, да, вот, который нам все тут это самое рекламирует и рассказывает, как все будет замечательно, как здорово. Суть в том, что надо иметь трезвый взгляд на вещи. Вот нельзя ничего доводить до абсолюта, да, и ничем очаровываться, да. Тем более в этой жизни всегда должны быть под рукой разные варианты. Вот в чем суть. То есть передоверять свою жизнь полностью, условно говоря, так сказать, там, компьютеру, искусственному интеллекту и всему, что с этим связано, это опасно. У этого есть риски. У этого есть определенные риски, да. Вот я уже здесь рассказывал там про систему дублирования, да, сигналов там на самолетах. Вот у всего должны быть варианты. Это первое. Второе, как бы, да, ну, даже с точки зрения прав человека, там тоже вот если рассуждать о демократии и прочее-прочее, там всяких такой прочей ерунде, вот. Ну, слушайте, у человека должны быть право выбора. Он должен иметь возможность выбирать. Вот оставить у него это право выбора, вот мне это или это, чем он может себя подстраховать? Отставить это, эти варианты подстраховки у самого общества и государства, вот это важно. Вот там, вы говорите, вот так быстрее, так сказать, да, надежнее, да, очередей нет. Я согласен, так оно и есть. Но только не надо абсолютизировать эту ситуацию. Почему? Потому что, вот вам, пожалуйста, сбой Microsoft, и крупнейшие страны мира, огромное количество людей, сотни миллионов, а то и миллиарды, оказываются подвешенными, как бы, да, вот в этой ситуации, потому что они ничего не могут сделать. Да? Что касается денег, простая вещь, опять же, тоже много раз про это говорил. Суть не в том, что, опять же, я какой-то там устаревший лапоть. Суть просто в здравом смысле. Электронные деньги – это код 0 единицы, что называется. Да? Они где-то там записаны, да, и вертятся. Нет электричества, нет у вас денег. Все. Вот нет электричества, и деньги. Ваши деньги кончились, и как будто у вас их нет. Но это не самый страшный вариант. Ну что, запустили эти самые аварийные генераторы, электричество появилось, и вы опять при деньгах. Хуже вариант, например, скажем, там, хакерская атака или какой-то такой сбой, который вдруг обнулил ваши деньги на вашей карте. Идите дальше доказывать. А у вас больше ничего нет, вам нечем доказать. У вас все хранилось в электронном виде. У вас нет квитанции, у вас нет бумажек. А, например, скажем, в вашем личном кабинете вдруг одни нули. И вот идите доказывать, что вы не верблюд. Вы приходите в банк, они говорят, вы знаете, вот мы заходим в ваш личный кабинет, давайте вместе зайдем в ваш личный кабинет, да? Ой, слушайте, а у вас здесь ничего нету. А вы говорите, вчера еще было. Они говорят, да, а сегодня уже нету. Вот и все. Вот и все дела. Вот чтобы в такие вот ситуации не попадать, конечно, нужно сохранить традиционные механизмы, которые в случае каких-то аварийных ситуаций не дадут системе полностью обвалиться. Сейчас секундная пауза. Вести ФМ. Но ведь впереди маячит всемогущий искусственный интеллект, который обещает всем и все заменить, и на благо, естественно, человечества. Но тут компания, которая чат-GPT разрабатывает, запретила сотрудникам рассказывать о проблемах безопасности. То есть люди, приходя на работу, подписывая контракт, они в соглашении в трудовом пишут, что, значит, я не буду говорить, что искусственный интеллект может наделать вот это, вот это, вот это. Потому что в противном случае меня посадят. Ну да, это называется диктатура, да. Между прочим, да. Это к вопросу о цифровой, так сказать, диктатуре, которой, наверное, цифровой коммунизм тоже может быть склонен, да, так или иначе. Здесь вопрос, опять же, сохранения двух принципов. Первый – это принцип здравого смысла, да, потому что когда нужна во всем, нужна золотая середина, и не надо, как бы, да, поддаваться рекламным кампаниям. Вот. А второе, как бы, да, но все-таки человек должен быть целью, а не средством всего этого. А вот при нынешней идеологии развития цифровой экономики человек – это средство. И тогда возникает вопрос, а нафига вообще все это надо? Нафига козе баян? Если в итоге человек попадает в абсолютную зависимость, если он становится тотально несвободным, если он это имя прилагательное, так сказать, к чему-то другому, не ему приложение, а он сам уже приложение, так сказать, к кому-то, да, какой-то банковской системе или прочее, или еще каким-то другим делам, это неправильно, так быть не должно. И что касается искусственного интеллекта, так сказать, неоднократно я делал передачи на эту тему, традиции, вот, в частности, так сказать, и в следующую субботу будем тоже про это разговаривать, да, вот, нету никакого искусственного интеллекта, тем более всемогущего, это ложь. Это рекламный ход людей, которые зарабатывают сейчас на этом деньги и раздувают огромный пузырь инвестиций, который может и лопнуть. Это первое. И тем людям, которые принимают решения, надо давать себе в этом отчет. А тем более давать себе в этом отчет надо и простым гражданам, которых водят за нос очень часто и рассказывают про то, что вот действительно есть какие-то такие, так сказать, интеллекты искусственные, которые скоро вообще за нас будут думать, как бы работать и так далее, а рано или поздно и есть будут, и пить за нас, как бы и жить тоже будут за нас. Вот. Я думаю, что здесь надо быть крайне осторожным, вот, и в том числе с точки зрения безопасности государства. Вообще, как только мы начнем на все вопросы смотреть с точки зрения безопасности и национальных интересов, многие вещи вернутся в русло здравого смысла. В том числе вот вопросы об этой самой цифровизации. И уж как минимум надо иметь, значит, массу механизмов подстраховки. Вот. И это люди, и людей касается. Вот говорят, да давайте все переведем в электронные деньги, вообще ничего не надо, пусть будет все на телефоне и так далее, и так далее. Ну, все бы хорошо, но представьте себе вот такой сбой. А если он затянется, например, не на день, а на месяц? А вам семью кормить надо. У вас, например, скажем, дети на руках. Или престарелые родители. Вы что будете делать с вашими телефонами, QR-кодами и всем этим? Если вдруг это дело застопорится, так сказать, надолго, тогда что? И что будет делать страна? И что, во что превратится, так сказать, да, в та же самая социально-политическая ситуация? Если вдруг огромное количество людей не сможет купить себе еды, и хуже того, магазины не смогут ее продать. Потому что все, значит, завязано на, значит, сети. На электронные отчеты. На электронные отчеты, на цифры, на интернет и на все остальное. Что будет делать? Это приведет к коллапсу, причем очень быстро. В течение там буквально... Если вы в течение 1-2 дней ситуацию не исправите, а на самом деле все эти системы очень уязвимы, да, то все, как бы, это в течение 3-4 дней, 5 может перевернуть страну вверх дном. Ну, думать вот надо вот на такие простые темы. Друг друга как бы не обманывая всякой ерундой, да, из научно-фантастических, а местами даже из ненаучно-фантастических, так сказать, этих самых рассказов, романов и так, фильмов и прочее-прочее. Вот, собственно, и все. То есть я-то вообще не за то, чтобы там тормозить прогресс. Вот, я за здравый смысл. Вот, поэтому и людям советую, как бы, да, опять же, что касается их там сбережений и прочего-прочего, там всего остального, как-то дифференцировать эти вещи, там, вот и все. Ответы на вопросы. WhatsApp и Viber плюс 7903-176-363. Считает наш слушатель, что США это антибиотик. Если США уйдут, то может развиться мировой сепсис. Но проблемы создали сами себе США. США антибиотик, сепсис. США, и вот США лечит мир. Да, в гробу мы видали такие, да, лекарства. Все, да, не пользуемся антибиотиком. Не пользуемся, да. Я не знаю, от чего он был антибиотиком. Антибиотик должен вылечивать какие-то болезни. Какие болезни вылечивали США? Скоромные. Мне кажется, в основном они их порождали. Вот, например, разговор о финансовом кризисе – это чистое порождение, так сказать, спекулятивной экономики, на которой, собственно, зыждется американское могущество. Поэтому, во-первых, ухода США никакого не будет. Чего там тоже вот начинается? Вы же тоже, как бы, ну, немножко это потрезвее. Никакого ухода США не будет. Вопрос просто в том, что США лишаются глобальной власти. Вот, и это, значит, этот процесс может сопровождаться всякими разными, так сказать, неприятностями. Вот, это первое. А второе, как бы, ну, слушайте, ну, жил как-то мир и без США, представляете? Еще 200 с небольшим лет назад никаких США не было. И более того, могу сказать, еще 50 лет назад или даже 30 лет назад США не были хозяевами мира. И ничего, как-то мир жил. Сказать, что он после того, как американцы стали хозяевами мира, мир зажил гораздо счастливее, ну, было бы, мне кажется, преувеличением. Поэтому не надо вот этих вот паникерских настроений. Про нелегитимного. Кого на место этого клоуна Зеленского ставить? Может, следующий будет еще хуже? Да нам плевать, кто там будет на его место. Вот будет хуже, будет лучше, да. Вопрос в том, что с этим, как бы, да, есть проблемы, которые он создал сам. Вот, поэтому, знаете, давайте будем держать этого, потому что, так сказать, с другим может быть еще хуже, но это тоже в случае войны, когда каждый день погибают люди, это слишком так сказать, странный подход. Кто будет? Будет Верховная Рада, которая может, например, скажем, стать стороной-подписантом какого-то соглашения, если оно будет выгодно России. А после этого пусть проводят выборы, если от Украины то, что останется от Украины, пусть проводят там выборы, выбирают, так сказать, менее токсичного. Ну, вроде больше людей, чем в офисе Зеленского, поэтому ну, да. Сложнее, да, я думаю, кого-нибудь. Сложнее. Ну, с одной стороны найду, с другой сложнее, наверное, договариваться. К рассуждениям о том, что Украина в Советском Союзе была на таких ролях выдающихся и вышла из Советского Союза с, наверное, одним из лучших показателей, спрашивает слушательница: Украина грабила Россию в годы СССР во всех смыслах, материальном, индустриальном, интеллектуальном. Пусть тогда Украина платит России репарации за то, что 70 лет грабила Россию. Это замечательное предложение, но я здесь при всем моем, так сказать, таком мягком антисоветизме не согласен с этим утверждением. Украина не грабила Россию. Просто это была одна большая общая страна, в которой задачи решались совместно. И действительно, после страшных разрушений Великой Отечественной войны восстановление Украины происходило силами всей страны. На атаках Российской Федерации, РСФСР. Это самая большая и самая, так сказать, богатая, как бы, да, ресурсом обеспеченная республика. То понятно, что Россия, РСФСР вложила в это огромные средства, человеческие усилия, ресурсы, все остальное в этом роде взято. Поэтому никто там никого не грабил. Вот, это было общее такое дело. Ну и восстанавливать после войны, естественно, надо было. Поэтому вот это все репарации, туда-сюда, поди сюда, я бы, честно говоря, это не поддержал, как это ни странно будет звучать. Да, вопрос в том, что Украина могла распорядиться этим богатством по-другому, но, к сожалению, довела дело вот до нынешней ситуации. На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Через несколько минут выпуск новостей, ну а затем большой информационный эфир. Не переключайтесь.